Глава 12. Проводив глазами жену и войдя в свой дом через парадный вход, мэр по коридору, похожему на туннель, направился в сад, а оттуда через калитку во двор, где находились амбары и другие службы. В окне конторы горел свет, занавески на нем не было, и Хенчерт видел, что Дональд Фарфре все еще сидит на прежнем месте, просматривая конторские книги и готовясь к своей роли управляющего. Хенчерт, войдя, сказал только: «Если вы собираетесь сидеть тут допоздна, я не стану вам мешать». Он постоял за стулом Фарфре, глядя, как ловко тот рассеивает цифровые туманы, которые так сгустились в этих конторских книгах, что порой ставили в тупик даже сметливого шотландца. На лице у зерноторговца отразилось восхищение, смешанное, однако, с жалостью, которую он испытывал ко всем, у кого была охота возиться с такими мелочами. Сам Хенчерт ни по свойствам своего ума, ни физически не был способен разбираться в бумажных тонкостях. Его воспитали как Ахиллеса наших дней, и писание было для него мукой. «На сегодня хватит», — сказал он, наконец, покрывая бумагу широкой ладонью. «И завтра успеется. Пойдемте-ка со мной в дом, поужинаем вместе. Обязательно, я этого требую». Он закрыл счетные книги с дружеской бесцеремонностью. Дональд собирался пойти домой, но он уже понял, что его новый друг и хозяин не знает удержу в своих желаниях и порывах, и поэтому уступил непрекословие. Ему нравилась горячность Хенчерда, даже если она его стесняла, а несходство их характеров усиливало его симпатию к хозяину. Они заперли контору, и молодой человек прошел вслед за своим спутником через маленькую калитку, которая вела прямо в сад Хенчерда, так что достаточно было сделать шаг, чтобы перейти от полезного к прекрасному. Сад был безмолвен, обрызган росой и напоен ароматами. Он занимал большое пространство позади дома, возле которого раскинулись цветник и лужайка. За ними тянулись шпалеры фруктовых деревьев, таких же старых, как сам этот старый дом, и до того толстых, кривых и узловатых, что в процессе роста они вытащили из почвы шесты, к которым были привязаны, и стояли скрюченные, как бы корчась в муках, лаоконы в одежде из листьев. Лаоконы. Гардио уподобляет искривленные кусты фигуре Лаокона, античной скульптуре первого века до нашей эры, который пытается вырваться из колец, обвивающих его змей. Цветов, благоухавших так сладостно, не было видно в темноте, и спутники прошли мимо них в дом. Хенчерт угощал молодого человека так же радушно, как утром, и после ужина сказал: «Подвиньте свое кресло к камину, дорогой мой, и давайте посидим у огонька. Терпеть не могу холодных каминов даже в сентябре». Он поднес спичку к сложенным в камине дровам, и комнату озарил яркий свет. «Странно все-таки», — проговорил Хенчерт. «Вот два человека знакомятся, как познакомились мы, на чисто деловой почве. И в конце первого же дня мне хочется поговорить с тобой об одном семейном деле. Черт побери, ведь я все-таки одинокий человек, Фарфре. Мне больше не с кем словом перемолвиться. Так почему бы мне не рассказать этого тебе?» «Я охотно выслушаю вас, если только могу чем-нибудь помочь», — сказал Дональд, рассеянно оглядывая замысловатый резной орнамент на деревянной каминной полке, изображавший задрапированный череп быка, от которого в обе стороны тянулись обвитые гирляндами лиры, щиты и колчаны, оканчиваясь с одной стороны барельефом головы Аполлона, а с другой — Дианы. «Я не всегда был тем, кем стал теперь», — продолжал Хенчерт, и его твердый низкий голос слегка задрожал. Он, видимо, пришел в то странное душевное состояние, когда люди иной раз признаются новому другу в том, чего никогда бы не открыли старому. Я начал жизнь рабочим, вязальщиком сена, и 18 лет от роду женился на такой же работнице, как и я. Вы бы не подумали, что я женат. Я слышал в городе, что вы вдовец. Ну да, конечно, слышали. 18 лет назад я потерял жену по своей вине. Вот как все это произошло. Однажды летним вечером я отправился на поиски работы. И жена моя шла рядом, с ребенком на руках, нашим единственным ребенком. Мы подошли к палатке на одной деревенской ярмарке. Я тогда выпивал. Хенчерт на минуту замолк и, опершись локтем о стол, прикрыл глаза рукой, что, однако, не могло скрыть сосредоточенной работы мысли, наложившей свою печать на его застывшие черты и не покидавшей их, пока он во всех подробностях не рассказал о своей сделке с матросом. Равнодушие, отражавшееся на лице шотландца в первые минуты, теперь сменилось вниманием. Затем Хенчерт рассказал о своих попытках найти жену, о том, как он дал зарок и какую одинокую жизнь вел в последующие годы. 18 лет я не нарушал обета, — продолжал он. И, наконец, достиг теперешнего своего положения. Да. Ну вот, все это время я ничего не знал о жене. И так как я от природы недолюбливаю баб, мне нетрудно сторониться их. Повторяю, я ничего не знал о жене до сегодняшнего дня. А теперь она вернулась. Да неужели вернулась? Нынче утром. Не дальше, как нынче утром. Что же теперь делать? А вы бы не могли взять ее к себе, жить с ней и этим искупить прошлое? Это самое я и решил предложить ей. Но Фарфре, — Хенчерт нахмурился, — справедливо поступив с Сьюзен, я обижу другую неповинную женщину. Каким образом? Жизнь так устроена, Фарфре, что человеку моего склада почти невозможно прожить 20 лет без промахов. Я много лет ездил на остров Джерси по делам, особенно в сезон уборки картофеля и овощей. Я веду там крупную торговлю по этой части. Так вот, как-то раз осенью, когда я там жил, я тяжело заболел. И во время болезни меня одолело уныние, от которого я иногда страдаю, потому что в личной жизни я одинок. В такие дни мир кажется мне темным, как преисподнее, и я, подобно Иову, готов проклясть день своего рождения. «А вот я никогда не испытывал этого», — вставил Фарфре. «Так молитесь Богу, юноша, чтобы это вас миновало». «Ну вот, когда я был в таком состоянии, меня пожалела одна женщина. Лучше сказать, молодая леди, потому что она была из хорошей семьи, отлично воспитана и образована. Дочь какого-то забулдыги офицера, который попал в историю, после чего с него удерживали все жалование. Впрочем, к тому времени он уже умер, мать ее тоже умерла, и девушка была так же одинока, как и я. Она жила в том пансионе, где я остановился, и когда я слег, взялась за мной ухаживать. И тут она по глупости влюбилась в меня. Бог знает почему, ведь я этого вовсе не поощрял. Но мы жили в одном доме, а девушка она была пылкая, так что мы натурально сблизились. Я не буду говорить подробно о наших отношениях. Достаточно сказать, что мы искренне хотели пожениться. И тут произошел скандал, который не повредил мне, но, как и надо было ожидать, погубил ее. Говоря между нами, Фарфре, как мужчина мужчине, клянусь, добродетель — это моя или порок, только волокитой я никогда не был. Девушка ничуть не старалась соблюдать приличие. А я, пожалуй, еще меньше. В таком я был угнетенном состоянии. Это-то и вызвало скандал. Но вот я выздоровел и уехал. Когда я уехал, ей пришлось многое вытерпеть из-за меня. Причем все это она описывала мне в письмах, которые посылала одно за другим. И, наконец, я понял, что кое-чем обязан ей. Я подумал, что раз я столько лет ничего не слышал о Сьюзен, надо мне этой другой дать единственно возможное для меня возмещение, если, конечно, она пойдет на риск замужества с человеком женатым. Впрочем, какой тут риск, думал я, ведь едва ли Сьюзен еще жива и согласится выйти за меня. Девушка пришла в восторг, и мы, наверное, скоро поженились бы. Но вдруг появляется Сьюзен. Дональд не скрыл тяжелого впечатления, которое произвела на него эта сложная история, не имевшая ничего общего с тем, что он знал по своему скромному личному опыту. Теперь смотрите, сколько вреда можно причинить окружающим. В молодости я совершил скверный поступок, тогда на ярмарке. Но если б я и впоследствии не проявил себя эгоистом, если б я не позволил этой взбаламошной девушке на Джерси привязаться ко мне во вред ее доброму имени, все было бы просто. Теперь же я вынужден принести горькое разочарование одной из этих женщин, а именно второй. Ибо прежде всего я обязан выполнить свой долг по отношению к Сьюзен, тут колебаться не приходится. «Да, печальное у них положение, что правда, то правда», — негромко проговорил Дональд. «Именно. О себе я не думаю, для меня конец один. Но они обе...» — Хенчард умолк и задумался. «И со второй, и с первой я должен поступить так справедливо, как только может поступить мужчина в подобном случае». «Да, ничего не поделаешь», — проговорил его собеседник с философической грустью. Вы должны написать девушке и в письме ясно и честно объяснить, что она не может стать вашей женой, потому что вернулась первая ваша жена, что вы больше не можете встречаться с нею и что желаете ей счастья. Этого мало. Видит Бог, я обязан сделать больше. Я должен, хотя она вечно хвастает каким-то своим богатым дядей или богатой теткой и надеется получить от них наследство. Я должен послать ей, бедняжке, приличную сумму денег, так сказать, в виде небольшого возмещения. Так вот, не согласитесь ли вы помочь мне объяснить ей все, что я вам сказал, как можно мягче? Я не мастер писать письма. Охотно. Однако я вам еще не все сказал. Моя жена Сьюзен привела с собой мою дочь, ту самую, которую она несла на руках, когда мы шли на ярмарку. И девушка знает обо мне только то, что я прихожусь им каким-то свойственником. Она с детства считала своим отцом и мужем, своей матери, того моряка, которому я отдал ее мать и который теперь умер. Сьюзен всегда думала, а теперь мы оба думаем, что не надо говорить ей правду. Нельзя же нам опозорить себя перед девочкой. Как бы вы поступили, посоветуйте. Мне кажется, я бы рискнул и сказал ей правду. Она простит вас обоих. «Никогда», — возразил Хенчард, — «правды я ей не скажу. Я снова женюсь на ее матери, и это не только поможет нам сохранить уважение нашей дочери, но и будет более прилично». Сьюзен считает себя вдовой моряка и ни за что не согласится жить со мной без нового венчания в церкви, и она права. Фарфре на это ничего не ответил. Тщательно выбирая слова, он написал письмо молодой особе на Джерси, и этим закончилась его беседа с Хенчардом, который сказал ему на прощание: «У меня гора с плеч свалилась, Фарфре, после того, как я рассказал обо всем этом вам, своему другу. Вы теперь видите, что у Кестербриджского мэра не так уж хорошо на душе, как кажется, судя по его карману». «Вижу и сочувствую вам», — отозвался Фарфре. Когда он ушел, Хенчард переписал черновик и, вложив в письмо чек, отнес его на почту. Домой он шел, глубоко задумавшись. «Неужели все это уладится так легко?» — думал он. «Бог знает, бедняжка. Ну а теперь примусь искупать свою вину перед Сьюзен».